Гимн был торжественный. Игра слов «gradual» значит и постепенный, и церковный гимн. Очевидно потому, что медведь просыпался постепенно. Медведь могуч и телесен, а тощ потому, что сейчас не его время. В некотором смысле, сказала Табби, когда ее попросили объяснить, медведя можно считать символом неудобной и прекрасной привычки человечества видеть правильные сны в неправильное время. Такие сны тяжелы, потому что не к месту и не ко времени, но они чудесны в своем обещании. Стих также предполагает, что сны эти обладают силой. У медведя хватило сил соблазнить ветер на то, чтобы донести песню до пойманной в сети рыбы. Я не буду пытаться доказывать, что «Торжественный гимн» — великое стихотворение, хотя считаю, что очень хорошее. Суть в том, что это был разумный стих в истерическое время, прорыв писательской этики, нашедший отзвук у меня в сердце и душе. Табби в тот вечер сидела в кресле-качалке Джима Бишопа, а я рядом с ней, на полу. Когда она говорила, я случайно коснулся рукой ее икры, ощутив под шелковым чулком теплое тело. Она улыбнулась мне, я улыбнулся ей. Иногда такие вещи происходят не случайно. Я в этом почти уверен. 24. После 3 лет брака у нас уже было 2 детей. Они не были ни плановыми, ни внеплановыми, просто появились, когда появились, и мы им были рады. У Наоми все время болели уши. Джо был вполне здоров, зато он, казалось, никогда не спит. Когда у Таби начались схватки при его родах, я сидел с другом в машине в открытом кинотеатре в Брюере. Была программа из 3 фильмов ужасов. Уже шел 3-й фильм «Мельницы трупов» и 2-й блок из 6 банок пива, когда прозвучало объявление. «Стивен Кинг, вернитесь домой, ваша жена рожает!» «Стивен Кинг, вернитесь домой, у вашей жены роды!» Когда я выезжал к выходу на старом Плимуте, 2 клаксонов зашлись в веселом салюте. Многие стали мигать фарами, окатывая меня сиянием. Мой друг Джимми Смит так ржал, что скатился на пол возле пассажирского сиденья. Там он и оставался почти всю дорогу до Бангора, копошась между пивными банками. Когда я приехал, Табби уже собралась и была спокойна. Джо родился всего через 3 часа после этого и вышел на этот свет достаточно просто. Следующие 5 лет с ним ничего не было просто. Но он был нашей радостью. Оба они были. Даже когда Наоми ободрала обои над своей кроваткой. Наверное, она считала, что прибирает дом. А Джо нагадил на плетеное сиденье кресла-качалки, которое стояло у нас на крыльце. Они были для нас радостью. 25. Мама знала, что я собираюсь быть писателем. Да и кто бы не знал при всех этих листках с отказами, висевших на вбитом в стену костыле. Но уговаривала меня получить диплом учителя, чтобы был тыл. «Может быть, ты захочешь жениться, Стив? А чердак над сеной романтичен только для холостяков», — сказала она как-то. «Это не место, где можно растить детей». Я сделал, как она сказала. Поступил в колледж и в университет штата Мэн, и через 4 года вылез оттуда с дипломом учителя. Примерно как вылезает из пруда охотничий пес с убитой уткой в зубах. А утка действительно оказалась дохлая. Работы учителя я найти не мог. А потому пошел работать в прачечную Нью-Франклин на зарплату вряд ли больше той, что получал на ткацкой фабрике за 4 года до этого. Семью свою я держал на разных чердаках, которые выходили не на сену, а на куда менее аппетитные улицы Бангора, те, где всегда в 2 часа ночи на воскресенье проезжает патрульная машина. Мне никогда не приходилось видеть в Нью-Франклине человеческой одежды в стирке, разве что когда бывал пожарный заказ, оплаченный страховой компанией. Почти все пожарные заказы состояли из одежды с виду отличной, но пахнущей, как горелая обезьянятина. А больше всего мне приходилось засовывать и вытаскивать простыни из мотелей прибрежных городков штата Мэн и скатерти из ресторанов тех же городков. И скатерти были исключительно мерзкими. Обычно туристы, заказывая обед в штате Мэн, просят устриц и омаров. Чаще омаров. Когда скатерти из-под этих деликатесов доходили до меня, воняли они до небес и часто кишели червями. Когда загружаешь баки, червяки пытаются залезть тебе на руки, будто знают гады, что ты их сварить собираешься. Я думал, что в свое время к ним привыкну, но так и не привык. Черви это было противно. А вонь разлагающихся устриц и омаров еще противнее. «Почему люди едят так по-свински?» – задумывался я, заваливая в баки машин скатерти из ресторанов. «Почему, черт побери, они такие свиньи?» А простыни и скатерти из больниц – это было еще хуже. Летом они тоже кишели червями, но эти черви кормились не остатками омаров и устриц, а кровью. Инфицированное белье, простыни, наволочки мы засовывали в так называемые чумные мешки, которые в горячей воде растворялись, но кровь в те времена не считалась особенно опасной. Иногда в больничной стирке попадались небольшие сюрпризы. Это было что-то вроде табакерок с чертиками. Однажды я нашел стальное подкладное судно и пару хирургических ножниц. От судна толку мало, зато ножницы в хозяйстве очень пригодились. Эрнест Роквилл по кличке Рокки, с которым я работал, как-то в белье из Восточного медицинского центра штата Мэн нашел двадцатку и слинял с работы в полдень, чтобы напиться. Уход с работы по чрезвычайным обстоятельствам, как он это назвал. Однажды в одной из своих стиральных машин я услышал странное пощелкивание. Конечно, я тут же нажал кнопку экстренной остановки, думая, что у проклятой железяки полетели шестеренки. Открыв дверцу, я вытащил здоровенный ком хирургических халатов и шапочек, сам при этом вымокнув насквозь. Под всеми шмотками на дне бака рассыпались предметы, похожие на полный комплект человеческих зубов. У меня мелькнула была мысль сделать из них ожерелье, но потом я их выгреб и кинул в мусорную корзину. Моя жена много чего от меня видела за годы нашей жизни, но вряд ли у нее хватило бы чувства юмора принять такую шутку.